Глава 26. Отражение в зеркале мне демонстрировало вполне себе милую девушку в свадебном платье. От слова «невеста» коробила, но при этом на нервах даже на усмешку пробила. Уже дважды в этом мире я умудрилась выйти замуж, и теперь вот грозила в третий раз. Впрочем, смерть грозила куда вероятнее. Дэйвона я сегодня пока не видела. Или он был архизанят, или тут тоже не полагалось жениху лицезреть невесту до церемонии. Так что мое одиночество нарушила лишь служанка, принесшая мне обед, а потом, ближе к вечеру, пришедшая подготовить меня к свадьбе. И волосы уложить в сложную прическу, и помочь одеться. Все равно я сама бы не смогла застегнуть замудренные крючки сзади на корсете. И вот теперь я снова осталась одна. Красивая и паникующая. Отвернувшись от зеркала, смотрела в окно. До заката было не так уж и долго. К тому же мучило беспокойство, где же Андар? Я пыталась осторожно расспросить служанку о возможном появлении дракона ночи, но она не жаждала общаться. Так что мне оставалось лишь гадать. А вдруг его уже убили? Хотя нет, Дэйвон же хотел, чтобы Андар видел нашу свадьбу. Оставалось утешаться лишь этим. Долго ждать мне не пришлось. Вскоре за мной пришли. Явился старший хранитель Эгнум и вдобавок с ним архимаг Нрадей собственной персоной. Меня так и подмывало съехидничать, что по одному заявиться не рискнули. Вдвоем же легче от неадекватной меня отбиваться. Но я не сказала вообще ничего. Нужно было вести себя тихо и спокойно, чтобы окружающие хоть немного ослабили бдительность. И я бы потом смогла как-то помочь Миле добраться до леса. «Кристина, доброго вечера, прелестно выглядишь!» Нрадей лучезарно улыбался. Впрочем, я и раньше ни мгновения не сомневался в выборе Дэйвона. «А что, у него был и другой выбор? Все-таки не удержалась я». «Конечно, он бы мог просто тебя убить вместе с Андаром и самому стать полновластным обладателем силы драконов. Но он предпочел разделить могущество с тобой. Цени это». «Ценю. Я не стала расписывать подробно всю степень своего восторга. Сменила тему. Пора ведь на церемонию, я правильно понимаю?» «Да, пойдемте». Хранитель Эгнум, приглашающий, открыл мне дверь. «Мы вас проводим». Под «мы» еще подразумевался целый отряд хранителей в доспехах. Сразу вспомнилось то видение, которое показывал мой дракон, где стража вела меня в кандалах. И сейчас уж точно такое сопровождение было не из опасений, что я попытаюсь сбежать. Тут бы и одного Нрадея хватило меня остановить, учитывая, что мою магическую сущность заблокировали. И потому такая усиленная охрана сразу навевала на мысль. Они боятся Андара. Боятся, что он внезапно появится, надает им всем по шее и меня заберет. Так и хотелось злорадно воскликнуть «Ха-ха!», но я промолчала. Теперь хоть ситуация немного прояснилась, Андара пока здесь нет, и раз такие меры безопасности, то нет у хранителей стопроцентной уверенности в победе Дэйвона. Но с другой стороны, а что если противником выступит и не Дэйвон, а сам великий дракон? Я о подобном даже думать боялась. Мы спешно шли по коридорам обители. Я полагала, что церемония будет проходить в том зале с каменным изваянием их божества. Но, кажется, меня вели не туда. Ну, или просто другой дорогой. Мои конвоиры молчали, а я тем более не рвалась общаться. При ходьбе платье оказалось ужасно неудобным. Пышный подол все норовил запутаться в ногах, да и с затягиванием корсета служанка явно перестаралась. В общем, наряд был явно не самый подходящий для побега и диверсий. А вот для спасения похищенной красавицы прекрасным принцем очень даже. Но что-то мне подсказывало, смирно отсидеться в сторонке, пока все вселенские проблемы тут разрешатся, мне не грозило. Мои ожидания оправдались. Меня привели к тому самому залу. Один из хранителей распахнул знакомые двери, и я даже тихо ахнула от изумления. Теперь у зала напрочь отсутствовала крыша. Колонны взмывали вверх в пустоту, условно указывая на вечереющее небо. Выглядело впечатляюще и пугающе одновременно. Пока еще света было достаточно. Спускаясь по охватывающей зал лестнице, я могла все прекрасно рассмотреть. Внизу у статуи великого дракона был установлен мерцающий рунами алтарь. Возле него меня ждал Дейвон. И множество хранителей неподвижными стражами несли вокруг караул. Я даже не думала, что в обители столько народа. К тому же Мила ведь говорила, что и окружающая территория будет под охраной. И вот как с такой толпой справляться? Нраде и Игнум сопроводили меня прямо к Дейвону. От одного его жадного взгляда мне захотелось развернуться и умчаться прочь. И вот как тут отвлекать внимание, если теперь явно и на шаг отойти не позволят? «Вы как раз вовремя», — довольно улыбнулся Дейвон. Словно по команде все подняли глаза. Я тоже взглянула наверх, и в один миг дыхание перехватило. Резким порывом весь небосклон затмила темнота, уютная и мерцающая, будто звездная ночь. «Андар!» — вырвалось у меня само собой. «Да, моя милая». Голос Дейвона был преисполнен злорадного торжества. Почетный гость явился как раз к началу церемонии. Вокруг меня тут же сплотились стражники, да и все остальные хранители мигом перестроились рядами в боевом порядке. Явно все действия были четко выверены и не раз отрепетированы. Сам же Дейвон, окутавший сиянием, взмыл вверх. Все происходило прямо над нами. Снова столкнулись два дракона. Я не могла разглядеть Андара, видела лишь силуэт в центре магии ночи. Слов нельзя было разобрать, но Дейвон явно ему что-то прокричал и указал вниз. В тот же момент стражники вокруг меня выхватили мечи и направили в мою сторону. Я испуганно замерла, не рискуя даже вздохнуть лишний раз. Острия клинков замерли лишь в нескольких сантиметрах. Ну, понятно, Дейвон сейчас пригрозил Андару моей гибелью. Проклятие, и это сработало. Очертания дракона ночи тут же принялись уменьшаться, и в это же время множество магов атаковало Андара. Мгновение, и принца охватила сияющая дымка. Боли, наверное, не причиняла, но и не позволяла ни пошевелиться, ни применять магию. Получается, он угодил прямо в подготовленную для него ловушку. Стражники тут же все расступились. Приземлившийся Дейвон схватил меня за локоть и держал крепко, не позволяя вырваться. В это же время опустился и Андар. Захватившая его магия угрожающе потрескивала, но сам принц был невозмутимо спокоен. А вот я от отчаяния и ужаса вообще едва дышала. Сердце трепетно замирало, ведь вот он, наконец, рядом. Как же мне его не хватало. Но, с другой стороны, похоже, это наша последняя встреча. Андар не сводил с меня взгляды. Ничего не говорил, но я и без слов все понимала. Он пришел за мной. И не потому, что я такой нужный дракон ночи, а просто потому, что я сама по себе ему нужна. Как человек, как личность, как девушка, как любимая. Ну все, поиграли в гляделки и хватит. Дейвон силком развернул меня к себе. Раз уж все наконец собрались, пора начинать церемонию. Я с громадным трудом сохраняла видимое спокойствие, настолько сейчас зашкаливала паника. Что же мне делать? Неужели это все, конец? Но я тут же подавила зарождающуюся истерику, а то в таком состоянии точно ничего не смогу придумать. И стоило более-менее унять все бушующие сейчас эмоции, как вдруг на грани ощущений я почувствовала знакомое тепло внутри. Моя магия? Мой дракон? Я мельком взглянула на Андара, тот тоже едва заметно мне кивнул и даже улыбнулся. Вот честно, даже рассмеяться захотелось. Ситуация катастрофическая. Его вот-вот убьют, а я стану женой Дейвона. Пробудится великий дракон. Но вместо положенной паники Андар архиспокоен и даже улыбается. Хотя наверняка у него нет никакого запасного плана. Застали же врасплох. Или все же есть? И ведь та магия, которую я сейчас едва уловимо ощущала, это сущность дракона ночи. Но моя ведь чуть ли не намертво блокирована местными архимагами. По крайней мере, была. Но может, она все же сейчас отзывается на схожую силу? Андар ведь здесь? Но если уж мой дракон решил пробудиться, то пусть поторопится. Свадебная церемония уже началась. Вместо первосвященника был старший хранитель Эгнум. Он стоял по другую сторону алтаря от нас, а за ним простиралась статуя спящего великого дракона. Я очень старалась отрешиться вообще от всего, всеми силами концентрируясь на нарастающей внутри меня магии. Мне бы только воплотить своего дракона. Пусть я не умею им нормально управлять, но на то, чтобы все тут разнести, много знаний и не надо. И хотя я старалась не отвлекаться, но взгляд сам собой скользил по статуе. Я только сейчас сообразила, почему же она мне показалась странно знакомой. Нас же, когда сюда телепортировало, мы очутились вверху склона, и прекрасно просматривалась обитель в окружении холмов. Да только эти самые холмы в точь-точь повторяли силуэт статуи. Наверняка, если смотреть с возвышения, сходство еще очевиднее. И что же получается? Великий дракон — это громадина вокруг обители? Те холмы он сам. Это же каких он тогда размеров? Эгнум закончил напыщенную речь на неведомом мне гортанном языке и тут же с подобострастным поклоном к Дейвану подошел Нрадей, держа на вытянутых руках узкий кинжал из черного металла, явно ритуальный. Все собравшиеся в зале хранители с заунывной торжественностью запели. Я снова незаметно глянула на Андара. Он будто бы стал чуть бледнее, плотно сжатые губы выдавали напряжение. Похоже, отсчет времени на наше спасение пошел на последние минуты. А я все никак не могла довести магию до той грани, чтобы она воплотилась. Нужно было что-то еще, некая сильная встряска и... Мой взгляд замер на кинжале. Дейван сейчас держал его над алтарем и что-то торжественно на том же языке говорил, смотря на статую великого дракона, будто бы в чем-то клялся. Но на меня накатила пугающая ясность. Я догадывалась, что будет дальше. Дейван и сам не упоминал про священные узы крови. Это завершит церемонию. Но и это станет тем толчком, что высвободит мою сущность. Риск? Еще какой. Но иного выхода не оставалось. Церемония свершится, я стану женой Дейвана. Начнет пробуждаться великий дракон. Но зато воплотится моя магия. Я смогу освободить Андара и помочь Миле добраться в лес. Слабым местом в этом плане оставалась Митрина. Где гарантия, что она поможет и утихомирит пробуждающегося бога? Оставалось лишь на это надеяться. Я не тратила силы на сопротивление и бесполезные попытки избежать. Старательно удерживала концентрацию на своей магии. И когда Дейван полоснул по моей ладони острием кинжала, я чуть не вскрикнула от боли. Капли крови падали на алтарь. Руны на нем вспыхивали кроваво-красным, хранители пели все громче и громче, раскачиваясь из стороны в сторону. А у меня уже перед глазами поплыло. Но одновременно с физической слабостью стремительно разрасталась моя магия. Счет пошел на секунды. Дейван полоснул кинжалом по своей ладони, его кровь тоже сочилась на алтарь. Руны засияли все разом, озаряя зал мощнейшей вспышкой. Миг тишины, и тут же раздался подземный гул. Пол слегка пошатнуло, и я бы не устояла на ногах, но Дейван держал меня крепко. «Наконец-то!» — жарко прошептал мне он. Правда, не знаю, относилось ли это к свершившемуся браку или же к пробуждению божества, уточнять я не собиралась. В один миг заломило болью виски. Магия достигла своего предела. В зале словно бы резко наступила ночь. Сотканный звездной темнотой эфемерный дракон едва здесь перемещался. Мощные взмахи крыльев, удар лап. Хранители и стража разлетелись во все стороны. Оглушительным хлопком разрушила сковывающую Андара магию. Рванувшего ему наперерез Дейвана, как раз в тот момент дракон отбросил хвостом к стене, а я, потеряв всякую опору, падала на пол. Все это за какие-то доли секунды. И, наконец, произошло то, чего мне так сильно хотелось. Прекрасный принц спас меня. Успел подхватить, прижал к себе и с резким порывом магии взмыл вверх вместе со мной на руках. Вот только, увы, было не до пылких признаний, которые мне так хотелось услышать. «Кристина, оставайся здесь». Андар бережно опустил меня на крыше обители. «Сейчас тут спокойнее всего. Здание крепкое, продержится долго. А внизу сейчас слишком опасно». «Ну, ты же справишься, да?» Слова давались с трудом, слабость все еще не отступила. «Конечно». Он успокаивающе мне улыбнулся и, как нечто обыденное, добавил. «Остановлю великого дракона и убью Дейвана». «Но если ты его убьешь, то не будет дракона дня, равновесие магии нарушится и...» «Если я его не убью, — перебил Андар, — то ты так и останешься навсегда привязана к нему нерушимыми узами. А я тебя никому не собираюсь отдавать, даже ради сомнительного равновесия». «Эгоист и жадина!» — я не удержалась от улыбки. Андар даже засмеялся. «Ты вообще неисправима, да?» Смотрел на меня с такой теплотой, что весь происходящий вокруг хаос в раз стал мелочным и неважным. «Ну ничего, я потом обязательно займусь твоим исправлением». Демонстративно пригрозил мне он и серьезно добавил. «Кристина, отсюда никуда». Я ничего не ответила, даже не кивнула. «Ну зачем я буду давать обещания, которые не собираюсь выполнять?» Андар медлить не стал. Спрыгнул с крыши вниз. Прямо в полете вокруг него воплотился дракон ночи, а мой же исчез. Снова магия затаилась во мне, ожидая нового всплеска. Держась за выступ на крыше, я поднялась на ноги. Окружающие обитель холмы слегка подрагивали. Древний бог понемногу отходил от своего очень долгого сна. А дракон ночи уже схлестнулся с драконом дня. Вдобавок вспышки боевой магии свидетельствовали, что Дейвен не один, а с фанатичной группой поддержки. Но я не могла пока помочь Андару. На горизонте уже вовсю алел закат. Митринский лес простирался на холмах справа от обители, причем на немалом расстоянии. Пусть я на глаз не могла прикинуть, сколько там в километрах, но явно вот так в три шага не доберешься. Да и сейчас внизу кишмя кишели хранители, взбудораженные освобождением дракона ночи. И пусть Андар не смог бы освободить великого, но зато жизнь Дейвана была под угрозой. Вот все местные фанатики тоже не остались в стороне, все принимали участие в этой битве одного против целой толпы. И потому мне так необходимо было спешить. Но что же делать и как? Вот ни одна отдельная мысль, как назло, не озарила. Пока я просто внимательно вглядывалась в происходящее внизу, крепко держась за выступ, чтобы не упасть. И когда чуть в стороне от толпы мелькнул сгусток знакомого тумана, я сразу догадалась. Мила пытается пробраться к лесу. И одновременно раздался крик кого-то из хранителей. Кажется, это был Эгнум. «Остановите ее! Остановите ее немедленно!» Похоже, по проявлению магии Милы он что-то понял. И, судя по интонации, и разъярился, и испугался одновременно. Тут же часть хранителей кинулась на перерез маленькому сгустку тумана. Я судорожно вздохнула, собираясь решимостью. Изо всех сил сконцентрировалась на явственно ощутимой сейчас моей сущности. Прошептала порывисто. «Хороший мой, я понимаю, что маг я никудышний, и что у нас с тобой все постоянно не как у нормальных людей. И как пробудился ты неправильно, и сейчас вот даже далеко не факт, что все получится. Но очень нужно, понимаешь? Если я каким-то чудом выживу, обещаю, больше никакого экстрима. Будем с тобой развиваться потихоньку, как положено. Но сейчас, пожалуйста, не подведи». Резко оттолкнувшись, я спрыгнула с крыши. Не успела у меня перед глазами пронестись вся жизнь, хотя теоретически должна была. Единственное, что бредовой мыслью мелькнуло в голове, это «как хорошо, что у меня платье такое шикарное, хоть умру красивой». В ушах свистело, земля неумолимо приближалась, а я от ужаса даже зажмуриться не могла. Похоже, опрометчиво было полагаться на услышанное когда-то от Андара, что полет — самое естественное состояние для драконьей сущности. До неизбежной гибели оставалось всего ничего. Как по телу, наконец, волной пробежало тепло. Потоками мерцающей темноты вокруг меня формировался силуэт парящего дракона. И я чувствовала свою сущность. Чувствовала так, словно я сама была ею, самим сосредоточением магии. И это казалось настолько естественным, что я теперь даже не понимала, как жила без этого раньше. Но сейчас было не до самопознания и философских размышлений. Я устремилась за Милой. Она уже не пыталась прикрыться магической иллюзией, не тратила на это силы. Просто спешила вперед к заветной полосе темного леса, недвижимого и равнодушного. Лафин не отставал от Миломиры, старательно отражал все магические атаки преследователей, но и выдыхался. Я сейчас отчетливо ощущала все потоки магии. И даже на краю сознания мелькнуло озарение, что Андар тоже почувствовал воплощение моей сущности. И он сердится, что я не осталась в безопасности и куда-то лезу, но в то же время даже будто бы гордился мной. Или поражается моей дурости. Ну да, наверное, не каждый вот так вот сиганет с крыши в наивной надежде воплотить свою сущность. Боевой магией я не владела от слова совсем. В университете мне это не преподавали, а сама я читала только теорию. Так что сейчас пришлось действовать по наитию. Я летела вслед за Милой, мысленными приказами направляя свою магию на преследующих ее хранителей. Благо, моя сущность все воплощала именно так, как я и представляла. Фанатики теперь не атаковали, лишь оборонялись от меня, но при этом не останавливались. То ли надеялись, что я выдохнусь, то ли что они все равно Милу догонят и прибьют. Причем вариант «догонят» мог вот-вот воплотиться. Земля ходила ходуном. Миломира уже несколько раз падала. Лафин помогал ей вставать, но и так было ясно, что она уже устала и ей тяжело. А ведь до вожделенного леса оставалось всего ничего. Не придумав ничего умнее, я просто ринулась вниз. Мой дракон приземлился между Милой и преследователями. И хотя в небе я чувствовала себя куда увереннее, но тут уже выбора не оставалось. Равновесие удерживалось с трудом. Прокатывающиеся по земле волны становились все мощнее, и жуткий гул усиливался с каждой секундой. Казалось, вот-вот холмы растрескаются, как скорлупа яйца, и в этот мир вырвется громадный разъяренный дракон, уничтожая всех и все. Стараясь не упасть, я просто посылала вперед потоки кажущейся бесконечной магии. Хранители пока не могли пробиться ближе, пусть и с неумением, но в мощности я точно их превосходила. Мельком обернулась, и как раз в этот момент Мила пересекла границу леса. Едва ее силуэт скрылся за деревьями, Лафин поспешил ко мне. «Не расходуй так магию!» Запыхавшись на бегу, прокричал он. «Ты ведь почувствуешь предел лишь тогда, когда сил не останется вообще!» «Так ведь я не умею как-то иначе! Я вообще никак не умею! Магия устремляется сама, как получается!» Я старалась говорить громче, но из-за подземного гула вряд ли Лафин что-то услышал. Наконец добрался до меня. Пытаясь отдышаться, срывающимся голосом говорил. «Осторожно, береги силы и используй лишь самое необходимое. Дракон ночи не бессмертен, тем более твоя сущность пока совсем ранняя». «Как мило», — отрывисто спросила я, стараясь все же не отвлекаться от концентрации на магии. Она добралась до леса, но радоваться рано. Ведь мало ли, сколько времени она будет искать Митрину. Да и сколько времени придется ее уговаривать. Я вообще считаю, что затея глупая и заранее провальная. Но Мила вот уверена почему-то. «Я думаю, все же не на пустом месте», — пробормотала я. «По крайней мере, очень на это надеюсь». «Ну да, больше надеяться на меня не на что». Лафин мрачно усмехнулся и тут же снова принялся каяться. «Кристина, клянусь, я ничего не знал об их истинных планах. Я служил лишь одному из старших хранителей, который и отправил меня тебя убить. Но я и не подозревал, что тут столько времени поколениями готовились к пробуждению великого дракона. Да что и сам он вовсе не такой, каким описывают все нынешние трактаты». «Я вам верю, правда». Спешно ответила я, едва удерживаясь на ногах. Казалось, стою на узкой дощечке, которую несет по морю во время шторма. Настолько земля уже дрожала. Стена магии дракона ночи передо мной скрадывала видимость. Я даже противников разглядеть не могла. И уж тем более не просматривалось происходящее вдали. Благо я магически ощущала, что второй дракон ночи еще жив. Вся наша надежда на Митрину, и это самое ужасное. Лафин уже немного восстановил свои силы и теперь помогал мне обороняться от наступающих хранителей, попутно паникуя. Великий дракон пробуждается. Самое могущественное и к тому же бессмертное существо в нашем мире. И как его сможет одолеть дряхлая лесная старушка? Может, ты не такая она уж и дряхлая? Ведь про великого дракона в книгах ложь? И где гарантия, что и насчет Митрины мы не ошибаемся? Пробормотала я с нарастающей тревогой. На грани ощущений уже чувствовала, что постепенно слабею. Я так и не понял, почему Мила уверена в ее помощи. Но она яро уцепилась за эту идею. Толком и объяснить мне ничего не могла, настолько взволновалась. Сказала лишь, что знает, как уговорить Митрину нам помочь. Может, тут какой-то особый ритуал или еще что? Ума не приложу. Лафин сокрушенно вздохнул. Но лично я почти уверен в другом. Нам не дожить до утра. Давай я смотрю оптимист, я нервно усмехнулась. Я и вправду с каждым мгновением становилась все слабее. Даже легкое головокружение накатывало. Может, если бы я умела обращаться с магией, то исход был бы другим. Но тут уж выбирать не приходилось. Мы с Лафином постепенно отступали к границе леса. Хранитель больше не использовал магию, просто не мог уже. Теперь он лишь помогал мне удерживать равновесие и не падать. Земля ведь ходила ходуном все сильнее. Все возрастающий гул явственно походил на приглушенный рык, и я даже боялась представить размеры великого дракона. Да он нас всех здесь затопчет и не заметит, что кто-то тут вообще был. До границы леса оставалось несколько метров. Я чуть ли не каждые 5 секунд все оглядывалась, не покажется ли Митрина из-за деревьев. Но нет, пока она не особо к нам спешила. Но при этом и сам лес окутывала угрожающе потрескивающая магическая завеса. «Я так думаю, Мила сейчас проводит некий магический ритуал по призыву богини», задумчиво пробормотал Лафин, рассматривая эту искристую преграду. «И, вероятно, это надолго. Кристина, а ты как? Совсем бледная уже». «Пока держусь», — выдохнула я. Поначалу будто бы бесконечная, теперь магия давалась мне с большим трудом. Нет, она также стремилась вперед, нерушимые преграды отделяя нас от все прибывающих и атакующих фанатиков. Но я уже чувствовала, что мой предел совсем скоро. И сущность вот-вот развоплотится, чтобы восстанавливаться и набираться сил. На миг закатное небо затмило ночной мглой. Мелькнули над головой очертания дракона, и тут же Андар опустился рядом со мной. «Все, уходим отсюда», — взял меня на руки. «Этот с тобой?» — кивнул на Лафина. «Да, это Лафин, мой друг», — спешно заверила я. «Андар, ну мы же не можем просто так взять и улететь». «Почему же?» — скептически парировал он, уже поднимаясь над землей. Причем перепуганно крякнувший Лафин тоже начал подниматься, окутанный магией ночи. «Так ведь великий дракон вот-вот явится. Нужно как-то загонять его обратно». «Сначала я отнесу тебя в безопасное место», — отрезал Андар нетерпящим возражений голосом. «А потом вернусь сюда и все улажу». «А дракон дня?» — опасливо уточнил болтающийся в воздухе чуть ниже нас Лафин. «Трусливо удрал. Насчет него можно пока не волноваться, так что...» Резкая вспышка ослепительного света и нас отшвырнула назад. Андар едва успел заслониться магией, иначе бы нас просто прибило к земле. Зато бедный Лафин здорово упал, но вроде бы отделался лишь легким испугом. Нет, ну какой же Дейвен подлец! Вот так нападать из-под тишка! Андар тихо, но весьма витиевато выругался. Осторожно опустил меня вниз и почти тут же в нескольких шагах в вспышке света возник торжествующий улыбающийся Дейвен. А за ним толпились фанатичные хранители. Я с отчаянной надеждой обернулась, но заветный силуэт старушки так и не показался из-за деревьев Митринского леса. «Вот и все», — Дейвен развел руками. «Бежать вам некуда». Андар ничего ему не ответил. Он стоял передо мной, как нерушимая защита от любой опасности, и я ни мгновения в нем не сомневалась. Пусть драконы равны по магической силе, но Дейвен все равно проиграет. «Послушайте, одумайтесь», — вмешался Лафин, обращаясь ко всем бывшим собратьям. «Великий дракон уничтожит вас всех. Когда он выберется из своей подземной темницы, нас тут просто погребет заживо. А что ждет остальной мир? Неужели вы считаете, что древний бог будет к вам снисходителен, учтет какие-то ваши заслуги?» «Замолчи, предатель!» — презрительно крикнул Эгнум. И остальные хранители поддержали его одобрительными криками. Земля под ногами уже покрывалась мелкими трещинами, рык стал едва ли не оглушительным, а фанатичная толпа уже вовсю монотонно скандировала. «Великий дракон! Великий дракон!» Андар не стал тратить время на пустую демагогию. Взвившаяся ночная тьма схлестнулась со светом и даже едва не переборола, но Дейвен отскочил в сторону. Резко вскинул вперед руки, и меня неведомой силой рвануло к нему. Андар едва успел перехватить за талию. Но я тут же едва не задохнулась от боли. Невыносимое жжение разлилось по телу, даже закричать не оставалось сил. «Отдай мою жену!» Дейвен довольно улыбался. «Кристину ты не получишь, и я клянусь», — процедил Андар сквозь зубы. «А если так?» — тот гаденько усмехнулся. И в этот же миг, словно бы внутри меня, разорвалась яркая вспышка света. Магия прошла насквозь и обрушилась всей мощью на Андара. И он никак бы не смог от нее защититься. Получается, я против воли стала проводником для магии Дейвена. Видимо, свадебный ритуал настолько связал меня с ним. Андара отбросила назад к самой границе леса и меня вместе с ним. При падении я прибольно ударилась затылком. Ну ладно я, Андар вообще не дышал. Лежал на траве, раскинув руки, совершенно недвижимый. «Нет, нет, пожалуйста!» В панике прошептала я, опустившись рядом на колени и отчаянно пытаясь уловить хоть единый признак жизни. «Все оказалось даже проще, чем я думал», — подходя к нам, хмыкнул Дейвен. Резко схватил меня за локоть, заставляя встать на ноги. Ну а я тут же со всей силы двинула ему кулаком по лицу. Очень хотелось заорать, но не придумали еще тех слов, чтобы выразить в тот миг всю мою ненависть. «Кристина!» — рыкнул он, нещадно сдавливая меня и не давая даже пошевелиться. «Не смей мне противиться!» Вокруг простерлись потоки света, и Дейвен резко взмыл вверх, по-прежнему меня не отпуская. «Вот, смотри!» — держал меня мертвой хваткой. «Великий дракон пробудился! Мы с тобой его пробудили!» Один из дальних холмов оглушительно взорвался. С возвышения прекрасно было видно все происходящее. Во все стороны полетели камни смертельным салютом, и громадная багровая лапа дракона вырвалась из-под земли, яростно разрывая когтями остатки холма. Я едва не задохнулась от ужаса. Но куда больше меня волновало другое. Мы поднялись не слишком высоко, так что я видела Андара. Сейчас его постепенно окутывала темнота. Видимо, сущность дракона ночи пыталась сохранить последние искры жизни своего обладателя. И ведь моя магия отчаянно стремилась туда. Несмотря на нерушимый ритуал с другим, сущность тянулась к тому, кому принадлежало мое сердце. Изловчившись, я, как и тогда в Риделе, со всей дури укусила Дейвена за руку. Он заорал и по инерции ослабил хватку. Я тут же выскользнула вниз, но мое падение смягчила мерцающая темнота. Едва опустившись на ноги, я кинулась к Андару. Но потоком света меня отшвырнуло в сторону, к самым деревьям. Едва дыша от боли, я даже толком встать не могла. Поднялась на колени и чуть снова не упала. А разъяренный Дейвен решительно направлялся ко мне. «Хватит! Мне это уже порядком надоело!» Едва не рычал он. «Сейчас я просто добью его и решу этот вопрос раз и навсегда. И не смей мне больше противиться!» «Я приказываю тебе именем нашего повелителя, великого дракона!» «Катись в бездну вместе со своим повелителем, чертов придурок!» Зло выдохнула я. В ярости он себя уже не контролировал. резко схватив меня, замахнулся, чтобы ударить. Но тут же его отшвырнуло потоком мерцающей темноты. Андар стоял в нескольких шагах от нас, едва удерживался на ногах и тяжело дышал. Но главное, он был жив. Я хотела тут же кинуться к нему, но землю сотрясла новая волна. Еще один холм взорвался градом камней. Великий дракон с оглушительным ревом разрушал свою темницу. В окружающем хаосе не было видно вокруг ни хранителей, ни Лафина. Лишь я и два извечно противоборствующих дракона. Прекрасно понимая, насколько Андар сейчас слаб, Дейвон не стал медлить. Сильнейший выплеск магии дня рванул вперед. Навстречу ему устремилась магия ночи, и... все замерло. Магические потоки остановились, словно их начал рисовать на своей картине импульсивный художник, но вдруг резко передумал. Земля перестала трястись, исчезли разом все звуки, даже ужасающий рев пропал. Может, это я просто резко оглохла? Или время остановилось? Но, судя по изумлению на лицах, Андар и Дейвон тоже не понимали, что вообще происходит. Только в отличие от меня, они, кажется, даже пошевелиться не могли. По наитию я обернулась. В Митринском лесу царили умиротворение и гармония. До этого увядающий, теперь он лучился зеленой листвой. Он словно бы не замечал творящегося вокруг хаоса и безумия, оставаясь безмятежно тихим и недвижимым. Его хозяйка шла торопливо, опираясь на клюку и зябко кутаясь в старую шаль поверх простого серого платья. Низкая, чуть сгорбленная старушка, испещренное морщинами знакомое лицо и парящий над ней туманный ворон. А я не могла отвести взгляда. Вот не могла и все. Просто смотрела, как она приближается, и сами собой по моим щекам катились слезы. Я была не в силах это контролировать. Старушка переступила границу леса, как раз в нескольких шагах от меня. Ее глаза лучились добротой и даже счастьем, а еще спокойствием. Спокойствием ни одного человека, спокойствием мира. «Как же так?» — мой голос сам собой сорвался на шепот. «Мила, как же?» «Так и должно быть», — с улыбкой тихо ответила она. «Теперь все хорошо». Миломира прошла мимо меня, туда, где замерли, так и не соприкоснувшись, потоки магии Дейвона и Андара. А я все никак не могла поверить своим глазам. Я просто не понимала, что происходит. Мила в раз настолько постарела, что сейчас почти в точности, как Митрина. Неужели ей пришлось отдать свою жизнь в обмен на помощь? Или... так и вправду должно было произойти. И меня как током пронзило. Пророчество! Проклятье! Оно ведь было вообще не обо мне. Оно изначально было о Миле. Она осторожно опустилась на колени и коснулась ладонями покореженной земли. Просто ласково поглаживала, словно стремилась залечить раны. А Митринский лес загудел, деревья резко принялись увеличиваться, разрастаясь узловатыми корнями. И вокруг мягкими волнами расползалось зеленоватое сияние. Сглаживались трещины, даже трава восстанавливалась. В последних алых лучах заката сияние накрыло все холмы, возвращая им былую форму и снова погружая в вечный сон древнего разъяренного бога. Но это было еще не все. Опираясь на клюку, Мила кое-как поднялась на ноги и спешно направилась к остолбеневшему Дейвону. Ласково провела ладонью, закрывая его глаза, и прошептала. «Милое дитя, освободись от чужой одержимости, взрастившей тебя». При каждом слове от ее пальцев разбегалось все то же зеленоватое мерцание. «Живи теперь своей жизнью. Найди свое место в мире. Ты свободен, дракон дня». Дейвон тут же исчез. Еще миг звенящей тишины, и вернулись в раз все звуки. Только теперь это были звуки обычного мира. Никаких разрушений и рыка, лишь шум листвы и тихие вечерние шорохи. Даже в опускающейся темноте было видно, как разбегаются хранители. Обитель рухнула, их повелитель снова погрузился в сон. Хотелось верить, что и эти фанатики не безнадежны. Лично мне точно сейчас не хотелось никого преследовать. Я уже спряталась от всего мира в объятиях Андара, отчаянно надеясь, что на этом весь кошмар закончится. «Как ты?» — обеспокоенно подняла на него глаза. «Я счастлив». Смотрел на меня с улыбкой, легонько коснулся губами моего виска и прошептал. «Нет, я тебя точно увезу куда-нибудь на край света, чтобы гарантированно ничего плохого больше с тобой не случилось». «Миломира?» — послышалось ошарашенное восклицание Лафины. Чуть прихрамывая, хранитель спешил к нам, но теперь замер на месте. Мила тоже подошла чуть ближе. Не переставая умиротворенно улыбаться, перевела взгляд с Лафина на нас с Андаром. «Все произошло именно так, как и должно было произойти. Не волнуйтесь обо мне. Я та, кто я есть. И я там, где я должна быть». «Мила, я не понимаю». Я неверяще смотрела на подругу. Казалось, это просто иллюзия, и она вот-вот станет прежней. «Я все объясню, обязательно». Она подошла к Андару и взяла его за руку. Снова вокруг разлилось зеленоватое мерцание. Похоже, это была исцеляющая сила. «Спасибо». Андар благодарно кивнул, перевел на меня вопросительный взгляд, и я растерянно пробормотала. «Это моя подруга Миломира. Но теперь вот она как-то стала Митриной. Честно, я сама не понимаю, что происходит». «На самом деле все и просто, и сложно одновременно». Мила покачала головой. «Когда-то великий дракон одолел всех других богов и изгнал их из мира людей, чтобы властвовать здесь. И лишь одна богиня осмелилась пойти против него, успокоила вечным сном. Но сама же и осталась в этом мире, растратив большую часть своего могущества. Ей достался смертный облик и каждый раз всего одна земная жизнь. Но поколение за поколением она воплощалась снова и снова, чтобы беречь этот мир от любого великого зла, неподвластного людям». Мила вдруг взяла меня за руки, сжала мои ладони чуть дрожащими пальцами. «Ты, Кристина», — растроганно произнесла она, — «ты даже не представляешь, что именно сделала. Да, ты оказалась здесь не случайно, но не из-за происков фанатичных хранителей. Просто только ты могла мне помочь. Только ты поступила бы так, как было нужно, чтобы в итоге оказаться рядом со мной. Я понимаю, звучит запутанно, но если бы не ты, не появилась бы новая Митрина. Я могла стать ею, только развив свою магию до нужного уровня. Но я ведь о своей истинной сути и не подозревала. Тогда в университете без тебя, без твоей поддержки и зачастую защиты я бы не выдержала. Все бы в отчаянии бросила и больше бы о магии не помышляла. А ведь предыдущая Митрина уже была при смерти. Помнишь, ты говорила о рассыпавшихся в пыль фигурках драконов? В тот момент она и умерла. И когда мы сбежали из Розарда, лес следовал за нами из-за меня. Он шел за своей новой хозяйкой. И сама того не подозревая, именно я воплощала остаточную магию Митрины. Я создала иллюзию, чтобы ты думала, будто Андар бросил тебя и возвращается в столицу. Именно я перенесла нас из Риделя прямо к обители и скрыла от посторонних Митринский лес. Все это происходило незаметно для меня самой. Просто так через меня воплощалась воля Митрины. Все для того, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время. Жаль, что я поняла все слишком поздно. Честно, у меня все это в голове с трудом укладывается. Я все еще пребывала в растерянности. Вяло улыбнулась, взглянув на внимательно слушающего Андара. То нелепое чувство, когда считаешь себя чуть ли не пупом земли и корнем всех бед, а в итоге оказалось, что ты почти ни при чем. Но как же теперь? Лафин уже потихоньку паниковал. Если ты, получается, новая Митрина, хранительница мира, то что делать с равновесием магии? Ведь два дракона ночи и один дракон дня. «Почему же не один?» — Мила покачала головой. «Есть еще один дракон дня. Скоро уже родится». «Ребенок Дейвана из Афини?» — осенило меня. «Да, все верно. Поймите, мир идеален, и он сам выполняет магическое равновесие. За это точно можете не переживать». Едва у Кристины пробудился дракон ночи, еще нерожденный пока малыш получил сущность дракона дня. Равновесие сохранено. Да и Дейвен вас больше не побеспокоит. У него будет новая жизнь, без воспоминаний о прежних ошибках. А насчет брачного ритуала не тревожьтесь. Узы крови пробудили великого дракона, но его же поражение эти узы и разорвало. Фуф, аж от сердца отлегло. И вроде бы все теперь было радужно, но кое-что не давало мне покоя. «Мила, а как же ты?» Я внимательно смотрела на подругу. Она шумно вздохнула. «Кристина, пойми, я всю жизнь была как неприкаянная, словно нигде мне места нет. Теперь я словно бы стала самой собой. У нее даже глаза сияли от внутреннего счастья. И то, что я выгляжу старой, лишь временно. Я ведь пока толком не освоилась. Слишком быстро все произошло. Прости, что при нашем последнем разговоре я тебе не рассказала про свое озарение. Я ведь как раз накануне все и поняла, вычитав, что Митрина каждый раз воплощается. И узнать ее можно по магической сущности туманного ворона. Мозаика в голове сложилась, но я не поделилась ни с тобой, ни с Лафином. Просто поймите». Она судорожно вздохнула. «Мне самой в тот момент было сложно и страшно решиться и сделать выбор. Но теперь...» Ее лицо озарила искренняя улыбка. «Теперь все будет хорошо. И я не прощаюсь с вами. Впереди еще долгая жизнь, и мы обязательно не раз встретимся». Мила уже хотела идти к лесу, но Андар вдруг попросил. «Подождите». Мельком взглянул на меня. «Прошу, не уходите пока». Она, понимающе кивнула, а вот я как раз ничего не понимала. «Кристина, я кое-что должен тебе», очень серьезно произнес Андар, не сводя с меня внимательного взгляда. «Если ты про великое множество моих убитых нервных клеток, то они все равно вроде как не восстанавливаются». Я чуть встревоженно улыбнулась. Что-то меня его чересчур серьезный тон взволновал. Андар ничего не ответил. Он взмахнул рукой, и в шаге от меня воздух вдруг растрескался, формируя портал. Я невольно ахнула, едва обрисовались до боли знакомые очертания. Стены, мебель, зал в моей земной квартире. Путь домой. Я перевела взгляд на Андара, даже сказать ничего не могла. А он тихо произнес. «Кристина, я хочу, чтобы ты осталась со мной. Я хочу, чтобы именно ты была рядом всю мою жизнь. Но я не хочу тебя принуждать к этому и лишать выбора. И если ты решишь уйти, то я...» «Андар!» — с демонстративным возмущением перебила я. «Даже не надейся так легко от меня отделаться. Я столько всего намерена тебе высказать, что и до конца жизни не хватит». Портал на землю тут же исчез, но у меня не мелькнуло и тени сожаления. Андар крепко меня обнял и вдруг улыбнулся Миле. «Митрина, могу я кое о чем вас попросить?»